Часть 35. После этого группа двинулась к столовой, чтобы попасть на ужин. «Это что за звери там были, сэр?» — спросил Брейн, едва они вошли в сумрачную аллею. «Морские шамберы. Я захватил их споры во время одной из командировок. Им нужна кислая щелочная вода, поэтому не был уверен, что приживутся на этом озере. Но посев дал результаты. Они прижились». «Так их тут много?» «Нет, одна единица». «Вы что, одну спору усевали?» — усмехнулся Брейн. «Нет, забросил пару тысяч, я полагаю. Несколько сотен прижились, стали развиваться. Но потом, на четвертом периоде, у них происходит сама выбраковка. Погибают все единицы, кроме той, что развивалась лучше всех». «Ну ничего себе», — признался Брейн. «Да, такая у них система. И, надо сказать, весьма эффективная. Остается самая жизнестойкая единица, остальные погибают, разлагаясь и питая активный планктон, которым на первых порах и питается единица-лидер». «Единица-лидер — это понятно, но там на волне было две твари. Или мне показалось?» — уточнил Брейн. Майор пинком сбросил с кирпичной тропы какую-то мерзкую, щелкающую хелицерами тварь и сказал. «Единица — это две особи в нашем понимании». «То есть?» «Ну, это как линварские близнецы. Слышал о таких?» «О таких не слышал, но примерно понял. Два в одном. Сросшиеся организмы». «Не совсем так. Организм состоит из двух особей, которые не могут существовать поодиночке». «Он не поймет, сэр», — вставил реплику Ружон. «Поймет», — возразил майор. «Ну вот ты знаешь, что такое рой, Томас?» «Да, там, откуда я родом, существуют подземные существа, пожирающие древесно-угольные пласты. У них имеются репродуктивные агенты, агенты по кормлению потомства, охранные агенты и рабочие агенты. Они частично окисляют углеводороды, а из остающегося углеводорода строят себе дома. Для всей семьи или для роя». «Замечательно. А вот теперь представь, что в рое только два агента, причем совершенно одинаковых. Агент 1 и агент 2. Друг без друга они никак. Любое изменение состояния одного тут же передается другому. Они два отдельных объекта, однако соединены друг с другом невидимыми информационными каналами. Бином, что ли?» Майор Корсак резко остановился. Остановился и шедший за ним Ружон. Они посмотрели на Брейна так, будто видели его впервые. Затем Ружон взглянул на майора, а тот сказал. «Ну что, разве после этого твой начальник не величайший гений?» Ружон только развел руками, а Брейн и вовсе остался в недоумении. «Эй, о чем вы говорите?» — спросил он, когда они продолжили движение. «В отсутствии подходящих собеседников я разговаривал с лейтенантом Ружоном, излагая ему свою теорию. Я высказал предположение, что ты не просто варвар, а варвар категории С, то есть категории, в которой варваров в нашем мире не сыщешь. Долгое время это была лишь теоретически обоснованная позиция, и вот казалось, что ты есть варвар категории С. В вашей теории не было ни слова насчет того, что они жрут чистые углеводороды спиртового типа», — попытался обороняться Ружон. «Давай ближе к теме», — напомнил о себе Брейн. «Если один из бинома жрет больше другого, разве он не нарушит их равновесие? Или они и чередуются, когда принимают пищу?» «Вовсе нет», — возразил майор, выходя напрямую до самой столовой тропу, откуда уже можно было уловить запах еды. «Независимо от того, кому достанется добыча, сыты будут оба агента единицы». «Почему-то я так и думал», — признался Брейн. Когда они выходили на площадку перед столовой, все трое заметили в беседке доктора Нильсон. А она, в свою очередь, увидев Брейна, заулыбалась и, покинув беседку, поприветствовала майора Корсака и едва заметно кивнула Ружону. «Привет. Ты сегодня придешь?» — спросила она, устремляя на Брейна свой искрящийся взгляд. «Я постараюсь», — пожал плечами тот. К этой встрече он сейчас не был готов. «Хорошо, я буду ждать», — сказала Нильсон и зашагала прочь. «Вот ведь везунчик», — вздрогнул Ружон, глядя вслед фигуристой докторши. «А что ты хотел? Варвар категории С», — заметил майор. «Да хватит вам ерничать. Давайте уже поедим чего-нибудь. Мне брюхо подводит», — пожаловался Брейн.